Глава 17. В поход. «Ну как вы так быстро созовете войско?» — удивился Кейн. «На это уйдет уйма времени. Пока разошлете гонцов, да и кто захочет добровольно идти на войну? Как искать уклонистов?» «Это и не нужно», — спокойно ответила Тролиха. «У меня есть созывающая шкура». Ера вытащила из сундука огромную шкуру, состоящую из множества разноцветных лоскутов. «Сейчас призову тех, кто будет участвовать в первой волне. Мне нужны храбрые бойцы». Она сняла со стены плеть и принялась стягать по квадратикам на созывающей шкуре, которых было огромное количество. «Теперь волей-неволей вся нечисть в мире, где бы она ни была, явится ко мне», — объявила Ера королям и Гнилону и добавила, протянув им 4 алых амулета. «Наденьте и не снимайте их, как бы ни жгли. Это моя защита. Любой, кто хоть когтем вас тронет, будет иметь дело со мной». Короли и Гнилон надели на шею амулеты. Те жгли нестерпимо, но все же это лучше, чем быть съеденными. Спустя минуту раздался отдаленный шум, и вместе с ним загудела и задрожала земля. С потолка пещеры посыпались камни. 3 короля заерзали на месте, а Гнилон и вовсе съежился от страха. «Пойдемте, встретим моих подданных», — пригласила Ера. Все поспешили наружу, а долина перед пещерой уже заполнялась нечистью. Кейн впервые в жизни видел демонов в таком огромном количестве. От увиденного он невольно раскрыл рот. Король Рая хорошо разбирался в сказках, легендах и поверьях, но даже он не мог определить всю нежить. Словно бурлящей водой реки, вышедшие из русла, долину заполняли существа разного роста, веса, формы и цвета. Вскоре почти не осталось свободного места, но поток нечистой силы не ослабевал. «Каково?» — довольно усмехнулась Тролиха. «Это только те, кого вы видите. За горизонтом их в 1000 раз больше». Кейн мог рассмотреть только ближайшую к нему нечисть. Маленькие черные, рыжие, красные бесенята корчили рожи и показывали неприличные жесты. Кейн, конечно, видел их впервые, иначе бы сразу догадался, что это злыдни. «Чем эти безобидные с виду малыши могут нам помочь?» — усмехнувшись, спросил он Еру. «В бою они бесполезны, но их можно забросить в тыл противнику, чтобы ломали копья и стрелы, опрокидывали котлы со смолой и вообще мешали, как могли. На большее они не способны. А стоит отвернуться, так и норовят нагадить». Злыдни сверкнули злыми красными глазками и умчались прочь, заметая след поросячьими хвостиками. А чудовища все прибывали и прибывали. Уже заполнился каждый дюйм долины, и началась давка. Маленькая нечисть, чтобы не оказаться раздавленной, вскарабкивалась на более крупную. Кейн то и дело спрашивал Тролиху. «А это кто? А это?» И она терпеливо объясняла. «Вот эти бесы с утиными ногами — анчутки, а огромные черные коты — варгины. Одним ударом лапы они могут сплющить камень. Чудовищно яростные. А эти дерущиеся ветки — верлиоки. Вместо листьев на них растет оружие, мечи, дубины, кинжалы. Близко к ним не подходите. Они безумно жестоки». Тут к Тролихе подскочили мерзкие существа с огромными длинными руками и раздвоенными языками. Изо рта торчали острые клыки. «Хозяйка, мы чуем человечину, но не можем ее увидеть», — прогнусавили они. «Пошли вон, мерзкие вардалаки», — рявкнула Ера, а Кейну объяснила. «Они видят только покойников, так что не беспокойтесь». А нечисть все прибывала. Началась давка, даже огромная долина не могла вместить всех. «Госпожа, госпожа!» — послышался жалобный крик. «Чего?» «Волкодлаки подрались с Адуями!» Тролиха бросилась разнимать дерущихся. Короли и Гнилон старались ни на шаг не отставать от Тролихи. Нечисть тянула к ним лапы, и то и дело угрожающе щелкало клыками. Волкодлаки — гигантские волки, яростно дубасили Адуев, не менее огромных, но очень трусливых монстров, похожих больше на кабанов, которых страх лишал половины сил. Несмотря на преимущества, огромные клыки, они позволяли волкодлакам избивать себя, неистово визжа от боли. «Прекратите, гаденыши!» рявкнула тролиха и, схватив одной лапой волкодлака, другой Адуя, отшвырнула их в разные стороны. Только управилась с ними, как вновь крик. «Госпожа! Госпожа! Чего там?» — зарычала Ера. «Яндари сейчас всех без воздуха оставят!» «Это почему же?» — подивился Кейн, глядя на махоньких и невинных с виду бесенят. «Они питаются воздухом», — пояснила Ера и, схватив маленьких бесенят за хвосты, пару раз встряхнула их. Короли и Гнилон действительно стали задыхаться. «Выплюньте воздух!» — рявкнула Ера. Бесенята сделали троллихе неприличный жест, отчего нечисть схватилась за животы и захохотала, повалившись на земь. «Ах, вы мерзавцы!» — взревела от бешенства Ера и резко сжала лапу. От бесстыдников яндарей остался только прах. «Зря, моя госпожа!» — покачал головой Гнилон. «Их способность поглощать воздух очень пригодилась бы при штурме Зии». Ера и сама пожалела, что погорячилась. Но когда задевали ее достоинство, она всегда впадала в неистовство. Однако расправа с яндарями ничему не научила оставшуюся нечисть. Только и слышалось. «Ера, госпожа!» «Да что там?» — устало крикнула тролиха. «Злыдни хворост подожгли!» «Ах, они ж негодяи!» — завопила Ера. «То прыгают, то поджигают!» «А чуди, их что творят? Камнями кидаются!» «А костомахи костями швыряются!» Еще целый час тролиха, как угорелая, бегала и наводила порядок. Особенно пришлось повозиться со злыднями, которые только и делали, что устраивали суматоху. Ере и слугам пришлось связывать им всем хвосты в единый узел. Но и тогда отчаянные проказники не успокоились и принялись пинать всех, при этом еще и быстро вертясь по часовой стрелке, отчего пинки сыпались с огромной скоростью. Тролиха бы давно с ними расправилась, но не трогала их. При штурме Зии они натворят больше бед, чем любая другая нечисть. Каких только существ не увидел в эту ночь Кейн. Особенно ему запомнились красивые девушки, стройные, кокетливо хлопающие ресницами. Он с Рэбом и с Колем хотел было познакомиться с ними, но Ера вовремя остановила их от неразумного шага. «Это агрометы. Стоит к ним прикоснуться, как вспыхните, словно свечки». «Что ж ты, хозяйка, у нас добычу отбиваешь?» В бешенстве закричали красотки и обратились в пепел. Чем больше прибывало нечисти, тем больше на созывающей шкуре появлялось плюсов. Как только появился последний плюс, Ера довольно произнесла. «Теперь надо призвать тех, кто будет штурмовать независимые территории». Земля второй раз за день заходила ходуном. Спустя 5 минут за горизонтом раздался грохот. «Дорогие гости!» — воскликнула Ера. «Места в долине мало, потому рассаживайтесь на точках». Кин раскрыл рот от удивления. Новоприбывшая нечисть, как ни в чем не бывало, усаживалась на черные тучи, которые превратились в некое подобие рядов в амфитеатре. Многих Кин впервые видел в жизни, но большинство узнал. Гигантские зеленые тролли, мерзкие оборотни, светящиеся призраки, множество великанов — заполнили все тучи. В поднебесье кружили странные птицы, похожие на круг с торчащими клювами и когтями. «А вот и грикосипы», — пояснила Ера. «Когда они нападают, то на огромной скорости начинают вращаться, напоминая гигантскую пилу, с легкостью режущую железо и камень». Тут к тролихе и королям подлетели птицы с женскими головами. «Госпожа!» «Законючили они?» «Чего вам, проклятые?» С отвращением спросила Ера. «Отпусти нас!» Взмолвились странные существа. «Нет, только кровью вы смоете свой позор!» Тролиха сплюнула от отвращения. Чудовища с громким плачем улетели прочь. «Это гарпии», — пояснила тролиха. «Они не могут ни есть, ни спать днями напролет. Мучаются. Они дето-убийцы». «О, мамочки, что это?» Испугался Кейн и показал пальцем вверх, а по небу летели полуразвалившиеся гробы. Зрелище было жуткое. «Это вампиры», — — спокойно ответила Ера. «Ровно в полночь они вылезут из гробов и начнут искать жертв. Но ваши амулеты спасут вас». «Госпожа, госпожа!» «Что там?» «Уберите, пожалуйста, уборов, от их вони глаза слезятся». «Потерпите», — засмеялась Тролиха. «Кто виноват, что эти горе-вампиры питаются нечистотами?» Кейн заметил, что среди собравшихся были и вполне безобидные существа, которые играли на рожках и вели себя мирно. «Это брауни или приконы», — сказала Ера. «Они хорошие стряпчие. Ха, аж пальчики оближешь». Казалось, прибыли все. «А где шинкари?» — спросила Тролиха. «Так вот же они!» Генерал Белумон указал на толпу серых шкур. «Опять они пытаются отъелить от службы?» «Они дорожат своими жизнями, потому и отправили на войну свои шкуры». «Опалите их огнем, и пусть возвращаются!» Заорала в бешенстве Ера. «Вот я им задам после победы над королем-дворцом!» Шкуры опалили, и те с воем унеслись прочь. Еру огорчило, что среди собравшихся было много стариков, помнивших, что с последней битвы вернулись не все. Тяжело будет уговорить их участвовать в новом походе. Но ее обрадовало, что большинство все-таки составляла молодежь, которая жаждала что-нибудь разгромить, подпалить и ограбить. И когда наступила тишина, Ера вскочила на бочку из-под обзавички и обратилась к Кейну. «А теперь нужно произнести речь». «А нечисть за горизонтом увидит и услышит тебя?» — засомневался Кейн. «Да», — ответила Ера и указала Кейну на небо. Там появилась ее огромная морда. «Как слышите меня, нечисть?» — заорала она. «Слышим, однорогая абразина!» Взорвалась хохотом толпа. Ера позеленела от злости, но проглотила обиду. Кейн подумал, что сейчас она скажет: «Дорогие друзья, я рада, что вы здесь собрались», или «Как я вас долго не видела и соскучилась по вам». Ничего подобного. Тролиха смерила собравшихся ненавистным взором и заорала на всю округу. «Ну что, все прибыли, чтоб вас...» Далее последовали такие крепкие словечки, что даже слыхавший всякий гнилон густо покраснел. Нечисть завизжала от радости и захлопала от удовольствия. А Ера продолжила. «Я собрала вас здесь, чтобы предупредить. Нам грозит беда». «От кого?» — ахнула толпа. «От ко...» «Скажи скорее!» «От кора...» «Да говори же!» «От короля...» «Не молчи, не томи!» «Ну же!» «Да заткнитесь!» — вопила Ера. «Слова не даете вставить!» Нечисть умолкла. «Там, за великой туманностью, в королевстве Аверии затаил на нас злобу король-дворец. Уже сейчас он собрал войско, чтобы завоевать нас». «Что-то с трудом верится, что король-дворец решил на нас напасть», — возразил в толпе старческий голос. «Врешь ты, однорогая корова!» Море нечисти взорвалось от хохота. «Му!» — замычала молодая нечисть. «Дай нам лучше молока!» Тролиха снова разозлилась. Будь на то ее воля, она бы одним ударом лапы обратила в прах говорившего наглеца. Но старый седой гоблин Грилл был любимцем нечисти. Все уважали за его ум и смелость. «Грилл, ты в чем-то сомневаешься?» Сдерживая себя, произнесла Ера. «Да». Гоблин спокойно закурил трубку. «С чего это вдруг король-дворец решил напасть, а? На нас, нищебродов, воров и поберушек, положил глаз властелин самого богатого королевства. У тебя в голове что, летучие мыши гадят?» Завизжала от восторга нечисть. Грилл ужасно унизил Тролиху. Ера занервничала. Настроение нечисти менялось очень быстро. У большинства не было разума, и убедить их не составляло труда. Но вот такие негодяи, как Грилл, могли все испортить. Ера от гнева покраснела и повернулась к Кейну. «Они мне не верят. Скажи лучше ты». С этими словами она спрыгнула с бочки и поставила на нее Кейна. «Я король Раи, Кейн». Юношу трясло от страха. «Король!» — засмеялся Грилл. «Да ты чего похуже любого из нас!» Голос Кейна сильно дрожал. Он никогда не выступал перед столь необычайными слушателями. А еще он очень боялся. Для них он был никто. И малейшая оплошность могла стоить ему жизни. Тут уж никакой амулет не спасет. «Я решил предупредить вас», — заикаясь, говорил Кейн, «грозящей опасности, и потому мы и созвали вас, чтобы подготовиться к предстоящей войне». «И чего же хочет дворец?» — передразнивая, спросил Грилл. «Может, ему нужны мои драные штаны или рваные башмаки?» Толпа зашлась от хохота. Кейн немного успокоился и уже уверенно продолжил. «Он тронулся умом и решил покончить со всей нечистью на земле. Завтра же он двинет сюда свое войско и расправится со всеми вами. Никого не пощадит, ни детей, ни стариков». Последние слова произнес он столь убедительно, что нечисть вздрогнула. «Смерть королю-дворцу! Надо разрушить этот старый сарай!» «Постойте, один вопрос!» Поднял лапу Грилл, но его уже никто не услышал. Нечисть испугалась. Ера вновь запрыгнула на бочку и шепнула Кейну. «Спасибо за поддержку. Дальше я сама». И уже громко продолжила. «Ну что, убедились? Так давайте же упредим врага и нападем первыми!» «Давай!» «Согласны!» «Веди нас!» Зрители кричали, рычали и горланили. И чтобы окончательно убедить всех, Ера добавила. «Вы получите рабов, земли и мешки золота. В Аверии целые горы золота». Нечисть взорвалась аплодисментами. Особенно радовалась молодежь, по большей части состоявшая из бездельников. Они были только рады напакостить кому-нибудь и сорвать злость на свою неудавшуюся жизнь. Раньше они жили мелкими кражами и грабежом, но теперь им хотелось пойти на настоящее дело. А если это не только не карается, но и поощряется, то они уже не просто грабители, а самые настоящие герои. А вот старая нечисть была куда мудрее. «Это все прекрасно», — заметили они. «Но если мы сложим свои лапы под стенами Зии, то какой нам толк от твоих денег?» «Я торжественно клянусь, что отдам эти деньги вашим вдовам, если вы, тьфу-тьфу-тьфу, подохнете в битве». Не моргнув глазом, ответила Ера. «Хорошее утешение», — проворчала старая нечисть. «Вы думаете, я не сдержу обещания?» В праведном гневе закричала Ера. «Ага! Конечно! Ты трепло!» Ера растерялась. Золотом стариков не соблазнить. Тогда чем? И тут на помощь горе-оратору пришел Гнилон. У него всегда это получалось — появляться и исчезать в нужный момент. А еще он привык выступать перед публикой Ираи и постоянно находить всему оправдание. Гнилон до того убедил людей, что ирайцы свято верили: бедность продлевает жизнь. Уж что-что, а вешать лапшу на уши Гнилону удавалось всем на зависть. Кейн взял его на руки, потому что карлика совсем не было видно на бочке. Гнилон внимательно осмотрел толпу. Он не стал, как Ера, сразу же сообщать главное. Публику нужно было успокоить, втереться в доверие, а потом уже обманывать. Он это называл разминкой для ушей, прежде чем вешать на них порции лапши. «Дорогие друзья!» Начал он бархатным голосом, но, услышав возмущенные голоса, осекся и продолжал по-другому. «Воры и жулики, чтобы вас разорвало на 1000 кусочков!» Нечисть от таких приятных слов аж зашлась от удовольствия и зааплодировала до боли в лапах. А Гнилон продолжал. «Как вы не понимаете, король-дворец решил уничтожить всех вас. Нам сейчас не следует ссориться и разводить склоки, а стоит как можно скорее выступить первыми. Только неожиданный удар спасет нас от гибели. Я вас уверяю». «Он нас уверяет», — повторила нечисть. «Он говорит дело», — послышалось в толпе. «Вам, страдающим от холода и голода, нечем кормить детенышей, а сын короля дворца кормит своих псов жареными курицами и свиньями!» Закричал Гнилон и аж подпрыгнул от переполняющего его гнева. У нечисти при рассказе о еде заходили ходуном животы. «Жители Зии умирают от ожирения, пока вы пухнете от голода!» Заорал Гнилон. Нечисть аж побледнела от злости. «Смерть злодеям! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!» И если остались сомнения в искренности моих слов, а мои слова звучат от самого сердца, то посмотрите в невинные глаза этого юноши!» Голос Гнилона дрогнул. «Он не побоялся прискакать сюда, чтобы вы сами увидели, что готовит для вас король-дворец!» «Гнилон, что они увидят?» — встревожился Кейн. «Мой король!» — успокоил его Гнилон. «Представьте себе короля дворца в боевом облачении и еще огромное войско. Нечисть должна посмотреть вам в глаза, тогда точно поверит». От нечисти вышли самые доверенные парламентеры. «Посмотрите в глаза этому юноше, и вы сами поймете, что он говорит правду!» Повторил сыпи искры гнева Гнилон. Почетная нечисть внимательно посмотрела в глаза Кейну. Особенно въедливым оказался Грилл, который несколько раз внимательно вглядывался в голубые глаза Кейна. И что же они в них увидели? Король-дворец в полном боевом облачении, закованный в латы, а перед ним огромное аверийское войско, готовое к бою. «Смерть нечисти!» Закричал король, и аверийское войско по-людоедски обнажило клинки. Тут даже у самой осторожной нечисти развились последние сомнения. «Вот теперь мы верим тебе, Тролиха! Веди нас в бой!» Тут Хьера подробно изложила план нападения. Он был предельно простым. Анчутки, адуи, злыдни и прочие идут биться с королем-дворцом, а вампиры и другие штурмуют независимые территории. «Добычу поделим по справедливости». Что она подразумевала под справедливым делом, Тролиха не уточнила. Нечисти все понравилось, и вопросов не возникло. Гоблину Грилу, который хотел что-то возразить, быстро заткнули пасть. Он сразу стал ненужным. Толпа любит вкусную надежду, а не горькую правду. Ера ликовала. Все вышло как нельзя лучше. «Пока разбейте лагерь, а рано утром выдвинемся». И никто не понял ловкий прием, который по совету Гнилона использовала Ера. Ведь вторая волна нечисти, оборотни, вампиры, призраки и так далее, даже не возмутились тому, что именно первая волна будет биться с войском короля дворца. Гнилон как в воду глядел. Нечисть решила, что лучше синица в руках в виде богатых островов независимых территорий, чем журавль в виде грозной аверийской армии, у которой добро еще и отнять, может, и ценой собственной жизни. Демоны разбили лагерь. По всей долине, куда ни глянь, запылали костры. Не поместившаяся на земле нечисть второй волны разожгла костры прямо на тучах. Ере пришлось кормить дорогих гостей. Она хваталась за сердце, когда слышала, как опустошают ее запасы. «Это ненадолго», — подбодрил ее чистый советник. «Спасибо тебе, Гнилон. Без твоей речи все бы пропало. Как тебе удалось убедить моих слуг?» «Знаете, госпожа, я уже столько лет внушаю голодным арайцам, что голодание идет только на пользу, что убедить нечисть для меня — плевое дело!» Засмеялся Гнилон. Кейн тоже светился от радости. «Раз у нас получилось убедить нечисть участвовать в битве, то мы поспешим в свои королевства, чтобы собрать войско и идти на Бердзорию». «Да», — кивнула Ера. «Отправляйтесь сейчас, чтобы успеть собрать войско». Она обняла трех королей и нежно чмокнула Гнилона в лысину. Такое проявление нежности она позволяла себе редко. Войско было в сборе. Однако Ера выжидала. «Кого еще мы ждем?» — спросил ее казначей Арпад. «Великана Балуса». «А кто он?» «Это сын ведьмы Оры, хозяйки леса Мёрквей. Мамаша, скорее всего, не отпускает его, но я уверена, он явится». И точно. Раздался грохот, и появился огромный великан. Он на ходу рвал толстые цепи, которыми был опутан с ног до головы. «Прости меня, госпожа!» — проговорил он. «Моя мамаша опутала меня толстой стальной паутиной и не отпускала. Я с трудом разорвал путы. Меня ничто не остановит от участия в походе». «Прощаю, Балус. Ты возглавишь войско против Аверии». «Слушаюсь», — пробасил великан. Однако, как бывает в жизни, великие планы рушатся из-за мелочей. Так едва не случилось и сейчас. Ера и великан Балус отправлялись проверить склады с оружием. И что они увидели? Ровным счетом Ничего, они были пусты. «Белуман!» Не своим голосом завопила Ера. Генерал, не забыв прихватить плакаты, призывающие к миру, тут же примчался. «Где обещанное оружие?» — кричала Ера. «Госпожа, я не понимаю, о чем вы?» — заплакал генерал. «Я тебе столько лет давала деньги на оружие, и где оно?» «Что-то не припомню». «Теперь понятно, почему ты так призывал к миру». Не унималась Ера, и с этими словами она жестоко отдубасила Белумона. Как ни странно, на этом все и закончилось. Великан Балус покачал головой. «Войскам придется биться топорами и дубинками». Ера на этом не успокоилась и в ужасе узнала, что и мертвых кораблей тоже нет. На мертвом корабле могла плыть только нечисть. Живое существо не может находиться на нем. Волшебное примечание автора. И снова заорала благим матом на Белумона. «Генералишка, ты дрянной! Где мертвые корабли, на которых ты собрался захватить независимые территории?» «Моя госпожа!» Взмолился Белумон, вытаскивая из-под камзола плакат «Нет войне». «Может, не будем воевать?» «А ну молчать!» — рявкнула Ера. «Эй, вы!» — крикнула она троллям-строителям. «Мегом беритесь за топоры и стройте корабли!» С рычанием мохнатые бурые тролли плюхнулись в болото. Оттуда раздался стук топоров, и уже через мгновение на поверхность вытащили огромные дубовые и сосновые стволы. Нечисть быстро обтесала их, изготовила каркас, прибавила к ним прутья, отполировала их, смазала слюной шелудивого пса, уложила палубу, установила мачту, повесила дырявый парус. А затем одним мощным ударом тролли пробили в корпусе корабля дыру. Мертвый корабль был готов. Его построили меньше, чем за 5 минут. «Постройте несколько сотен мертвых кораблей», — приказала троллиха.